Глава 17. Пленник. Небольшой отряд всегда продвигается заметно быстрее многотысячной армии, отягощенной обозами, повозками с ранеными, значительными запасами провизии, не комбатантами, выполняющими вспомогательные функции, и не привыкшими к изнурительным маршам. Квинту Арию без труда удавалось неотступно следовать за Спартаком, буквально наступая на пятки. Марк Лициний Крас поручил легату ту же роль, как и Луцию Квинцию в битве у Луканского озера – создавать видимость всей армии римлян одним легионом и кавалерией. Люди Спартака валились с ног от усталости, а войска Краса маршировали в привычном темпе, экономя силы для решающего, последнего сражения. Дорога петляла и извивалась среди петелийских гор, то становясь узкой, как бутылочное горлышко, то вливаясь в обширные долины, способные вместить средних размеров городок. Квинт Арий, преторские полномочия которого уже истекли, занимал всего лишь должность легата вместо обещанной, наместника Сицилии. Он страстно хотел выделиться, напомнить о себе, дабы наконец занять вожделенный пост. Слава убийцы Крикса, голова которого еще украшала палатку, померкла практически сразу же, запятнанная поражением и бегством с поля боя армии Луция Гелия Публикулы. Одним из легионов командовал именно Квинт Арий. Сейчас он не опасался деморализованных рабов, пытавшихся убежать от победоносных римских легионов. Осторожность улетучивалась с каждым днем преследования. А ведь Квинт Арий должен помнить неудачу мумия, опрометчиво вступившего в бой с отступающими мятежниками и потерпевшего унизительное поражение. После него Марк Лициний Крас подверг бежавшие с поля боя легиона децимации. Многим свойственно думать, что они умнее других, и убеждать себя словами «со мной подобное не может произойти». В жизни порой дорого приходится расплачиваться за излишнюю самоуверенность, а на войне валюта одна – кровь. Кавалерия Квинта Ария под началом квестора Скофы настигла отставший обоз Спартака. Сходу перебить мятежников не удалось, поскольку те проворно поставили телеги в круг, успешно отразив натиск всадников. Квестор не стал предпринимать повторной атаки, а обошел импровизированное укрепление – отрезая рабам путь к бегству. Одновременно отправил посыльного к легату, прося поспешить. При этом, являясь по сути не военачальником, а интендантом, Скофа не придал значения факту, что в окруженном обозе почему-то нет ни женщин, ни детей, ни раненых. Мятежники же не разбежались от одного вида римской кавалерии, а умело организовали серьезный отпор, словно ожидали такого развития событий и были к ним готовы. Имея приказ не отставать от Спартака и донесения Скофы, Квинт Арий прям с марша бросил все силы в атаку, дабы как можно быстрее преодолеть досадное препятствие и продолжить преследование восставших. Не строясь в боевые порядки, легионеры набросились на укрепления, оголив тылы. В этот же самый миг со всех окрестных скал в их спины полетели камни и дротики. Отряды восставших, появившись словно из-под земли, в свою очередь окружили римлян. Центурионы пытались выстроить когорты в каре, но времени не хватало, и вскоре началась бойня. Легионеры, довольно уязвимые, вне плотного строя, не могли оказать достойного сопротивления и пытались бежать кто куда. Скофа получил ранение в ногу, а затем и в лицо, упав с лошади под ноги сражающимся. Здесь бы и пришел конец незадачливому квестору, если бы его не подняли и не положили на круп коня римские всадники. Им, как и легату Квинту Арию, удалось спастись, несмотря на преследование разведчиками Публипора. Состоялся полный разгром. Практически не понеся потерь, восставшие уничтожили целый легион. Спартак вновь наглядно продемонстрировал, его нельзя недооценивать, и война не окончена. Пленных не брали, мятежники обозлились после гибели отряда Ганника несколько дней назад. Ничто не могло заставить проявить милосердие, даже прямой приказ Спартака. Военный трибун, доставленный Сурковым и Тулием, так и остался чуть ли не единственным римским заложником. Молча взирая на бесславную гибель соотечественников, он лишь в конце сражения невозмутимо заметил. Двойное окружение – редкий, нетипичный военный маневр. Квинт Арий не лучший стратег, ибо в подобной ситуации вполне можно взять верх, даже существенно уступая в численности. Для победы, по его мнению, требовалось лишь грамотно произвести разведку, узнать расположение противника и разделить силы на две части. Первым – отражать удар снаружи, вторым – давить или сдерживать внутренних врагов. Этот урок, преподнесенный Спартаком, военный трибун надолго запомнит, не в пример другим римским полководцам. И через два десятка лет, попав в схожую ситуацию при осаде Алезии, не дрогнет, а разобьет окруживших легионы галлов и возьмет город, положив конец восьмилетней войне. «Где пленник?» — Сурков окликнул шедшего навстречу Тулия. «На площади декламирует поэмы собственного сочинения. Неплохие». Игорь задумался. Взятый в полон римлянин откровенно странный не только для этой эпохи, но и для просвещенного 21 века. Сначала имел наглость не согласиться с суммой выкупа в 30 талантов, гордо заявив, за него, дескать, 6 лет назад платили 50 киликийским пиратам, а сейчас, безусловно, стоит дороже, не менее 70. Затем поклялся, что не сбежит, пока не отпустят, и до сего дня держал слово, свободно разгуливая по лагерю восставших, непринужденно общаясь с мятежниками и даже отпуская время от времени язвительные шутки в их адрес. «С чего решил, поэмы неплохие? Киборги умеют ценить прекрасное?» В словах Игоря легко угадывалась некоторая неприязнь к другу. Он не мог простить. Тот, по сути, обманул, не рассказав сразу, что является машиной. «Она красива?» — ответил вопросом UCU-528, одновременно жестом показав на проходящую невдалеке девушку, несущую на плече амфору с водой. Та, видимо, спускалась к реке и сейчас возвращалась в лагерь. Тонкая ткань не скрывала изгибов молодого тела, длинные волосы не спадали на плечи. В ней чувствовалась внутренняя энергия, рвущаяся наружу, и радость жизни. Проходя мимо друзей, девушка улыбнулась. «Да, Гортензия красива», — утвердительно ответил Сурков, когда прекрасный водонос удалился на почтительное расстояние и не мог его услышать. «Почему так решил?» «Ну, не знаю», — замялся Игорь. «Красиво и все. Сам посмотри». «Да видел. На самом деле вы, люди, ничем от нас принципиально не отличаетесь. У тебя в сознании есть некий стереотип женской красоты, то ли заложенный в детстве и юности, то ли сформировавшийся позднее самостоятельно. Фактически, просто сравниваешь текущий объект с эталоном, и в зависимости от степени похожести выносишь вердикт – чудовище или красавица. Мне Мефодий, тот толстый грек, повар, варганивший вчера похлебку, дал почитать занятную книжицу. «Одиссея» называется. Сказал, стихи хорошие. Вот с ней сравниваю поэмы, которые во всеуслышании декламирует Гай Юлий. И говорю, они неплохие. «Как сказал?» Нутром, почувствовав, что услышал нечто важное, переспросил Игорь. «Одиссея. Не греческий оригинал. Переложение на латинский». «Не это! Как пленника назвал?» «Гай Юлий Цезарь». «Тот самый?» «Который. Не понял вопроса». Сурков уже не раз имел возможность убедиться. Хозяева снабдили Тулия крайне скудной информацией о том, чего миссии киборга не касается. Тем не менее, не знать Цезаря – перебор. «Выйди на улицу и спроси, кто самый известный полководец и правитель Древнего Рима. Почти каждый ответит – Цезарь!» «Да и чего говорить, во всей истории человечества практически нет никого, кто бы остался столь известен потомкам!» В двух словах, конечно, о Цезаре рассказать нереально. Тем более знания о сём великом муже у Игоря отрывочные и весьма ограниченные. Завоевание Галлии, Рубикон, Клеопатра, убийство. И ты, Брут. Но этих скудных данных для UCU-528 оказалось достаточно, дабы оценить важность пленника. Это многое объясняет. Похоже, Спартак правильно поступает, желая отправить Гая Юлия Цезаря переговорщикам Крассу и Помпею. Такой великий в будущем человек, скорее всего, и в молодости способен достигать поставленных целей. Прямота и честность тоже говорят за него. А не думаешь ли, Игорь, нам все же удалось изменить историю? Он согласился? Насколько мне известно, да. Сурков прикинул. Действительно, занятно выходит. Цезарь близок к Крассу, а Помпей, кажись, женат на сестре Гая или дочери. Хотя, может, еще нет. Сам черт ногу сломит в этих временных парадоксах. Не поймешь, какие события уже произошли, а какие только предстоят. Но в любом случае, хороший знакомец Цезаря. Сам же Гай человек порядочный до блевоты, и раз обещал, сделает. Итого, мир? Интересно только, какие требования выдвинет Спартак и чего получит? Может, свободу Родины и Сабинам? Вряд ли. Скорее, расширенную автономию. Тоже сомнительно. Равные права с римлянами и прощение участникам восстания? Да, вот это наиболее вероятно. Хорошо, посмотрим. Киборг, конечно, просчитал эти варианты мгновенно. Его больше устраивал первый, независимое государство Сабинов, поскольку другие два с относительно невысокой вероятностью могли остановить рост Римской империи. Впрочем, даже худший из них сохранял шанс для смуты и новой гражданской войны, поскольку Спартак оставался непобежденным примером для подражания. Вождь восставших не стал изобретать велосипед и в качестве сопровождающих отрядил к Цезарю Суркова и Тулия, знавших пленника больше остальных и за жизнь которых Гай поручился, как и за то, что первым делом лично отдаст своим пленителям баснословный выкуп в 70 талантов. Утром троица на лошадях покинула лагерь восставших, раскинувшийся на берегу реки Силар, и направилась в сторону приближающейся армии Красса. Цезарь ехал рядом с Тулием, Сурков немного позади. Римлянин гордо восседал на лошади, всем видом внушая уважение к собственной персоне. Гай всю дорогу декламировал стихи на латинском и греческом языках, рассказывал о том, какой он важный человек из самой знатной семьи. Цезарь делал это по привычке, выработанной годами. Каждый должен понять, насколько он велик, а собеседник, соответственно, мал. Так проще убеждать людей, именно мнение Цезаря важно, а не кого-либо иного. Впрочем, такой подход работал не всегда. Например, тот же Красс несметно богат и не считает потомков древних патрицианских семей Рима равными себе. Он за свой счет нанял и длительное время содержал несколько легионов, чего, конечно, пока не мог позволить себе Цезарь. На данном этапе карьеры будущему завоевателю Галлии, триумфатору, консулу, великому понтифику и пожизненному диктатору приходилось довольствоваться должностью военного трибуна, отвечающего за подготовку новобранцев. Игорь никогда особо не интересовался историческими личностями, и даже сейчас, имея уникальную возможность поговорить с самим Цезарем, не расспрашивал того в попытках узнать новое. Впрочем, информация и так лилась рекой. Сурков в школе искренне полагал, Юлий – имя, а Цезарь – фамилия, как, собственно, и у него, Игорь Сурков. Позднее случайно выяснил, полностью великого римлянина зовут Гай Юлий Цезарь. В понимании Суркова стало, Гай – это имя, Цезарь – фамилия, а Юлий – некий аналог отчества. Сейчас Игорь невольно узнал, и отца, и деда спутника также звали Гай Юлий Цезарь. При этом Гай действительно личное имя, имевшее значительное распространение среди римлян, поскольку они традиционно использовали 71, из них наиболее часто всего 18, в том числе и Гай. Юлий – принадлежность к патрицианскому роду Юлиев, происходящему от Венеры через Энея, героя Троянской войны, приведшего спасшихся троянцев в Италию, легендарного предка Ромула и Рема, основавших Рим. То есть, получалось, именно Юлий правильно считать неким аналогом фамилии. А вот Цезарь, Прозвище, передаваемое по наследству и полученное одним из предков. Тот в битве с маврами сразил слона, тем самым обеспечив победу римлян. Ведь по-мавритански «цезай» — «слон». Цезарь, похоже, мог часами рассказывать о великих предках, сделавших Рим тем самым центром, с которого началась империя. У Суркова же от всех этих имен и связанных с ними событий вскоре разболелась голова, и он несказанно обрадовался, когда вдалеке показались огни лагеря Краса. Игорь только хотел предложить ускориться, как Цезарь поднял руку и предупредил: «Высокородный всегда едет первым». Он скачет вперед, а свита, Тулий и Сурков, за ним на почтительном отдалении. Римлянин ударил коня и поскакал, не дав спутникам ни малейшей возможности что-либо возразить, уверенный в своей полной правоте и неоспоримом превосходстве. Сидя у костра среди легионеров, Игорь почувствовал определенный дискомфорт, ведь он грелся в стане врагов, к тому же накормивших его. Цезарь не сказал, кто на самом деле его спутники, благоразумно решив не нагнетать обстановку. Для всех Тулий и Сурков клиенты Гая, под чьим патронажем собственно и находятся, получая защиту и покровительство патриция, служа посыльными и личной охраной. Восставшие носили такие же доспехи, как и римляне, внешним видом не вызывая подозрений. Тем не менее, Сурков предпочитал помалкивать, справедливо опасаясь выдать себя акцентом или бросив неудачную фразу. Не торопясь, поглощал довольно скудный ужин легионера, поглядывая по сторонам. Тулий охотно беседовал с окружающими, снова обжившись в знакомой роли фермера из Риети, вступившего в армию много лет назад. Версия UCU-528 заметно не стыковалась с положением клиента Цезаря, но легионеры не придали внимания подобным тонкостям. Достаточно, что перед ними такой же простой человек, плебей, как и они. Обсуждали все, кроме войны и предстоящего сражения. Холодную зиму и, вероятно, низкий урожай в будущем году, центуриона, докапывавшегося до мелочей, возросшие траты на ремонт кольчуг, производимые легионерами за собственный счет. Семьи и женщин, допуская при этом весьма вульгарные высказывания. Один солдат на днях получил известие, у него родился сын. Легионер не мог решить, как ему поступить. Он не был дома 2 года, и, очевидно, малец не его. Советовали подать на развод, ведь как мужчина он обладал таким правом, учитывая измену жены. Правда, имелись подводные камни. Неверная супруга из довольно богатой, по местным понятиям, семьи, ее наследство по более будущей пенсии ветерана. К тому же, кто захочет официально прослыть рогоносцем? На текущий момент женщина заявила, зачала ребенка, когда ездила к мужу. Конечно, данное событие не имело места, но опровергнуть это мог только сам легионер. Предлагали поступить в соответствии с древними обычаями. Умертвить изменницу и бастарда, а любовника кастрировать. Как только прозвучал призыв к расправе, все тут же стали предлагать наперебой различные виды наказания. Прилюдную порку, сексуальное бесчестие жены, то есть насилие слугами и друзьями в присутствии мужа, закапывание живьем, сбрасывание со скалы. Внезапно к костру подошел центурион. Все мгновенно умолкли. Но он, конечно, успел услышать, о чем шумели солдаты. Командир немногословно поставил в обсуждении точку, напомнив, далеко не все дослужат до пенсии, а она ой как не скоро. Счастливчики, вышедшие в отставку через много лет, к тому времени будут отнюдь не в полном рассвете сил, а может и инвалидами. Надо радоваться, в семье появился наследник мужского пола, который продолжит род и станет достойным гражданином Рима. Центурион удалился. Вскоре прозвучал сигнал, и контуберний под присмотром декана отправился в палатку готовиться ко сну. Сурков и Тулий остались у костра одни. Молчали, а Игорь думал о сыне. Ведь сомнений почти не было, ребенок его. Вика, конечно, изменяла в этом времени, но что можно ожидать от эскортницы? С другой стороны, подарила Суркова наследника, не избавилась от плода, и, вспоминая последнюю встречу, Игорь не мог отрицать, общалась как с любимым, хотела вернуться и жить вместе, к тому же абсолютно точно предупреждала насчет Лукреции. Он же не захотел поверить и бросил. Старый солдат задел за живое, заставил Суркова засомневаться, правильно ли он поступил. И чем больше Игорь рассуждал, тем более в нем крепла уверенность в целом ряде допущенных ошибок, действий, вызванных эмоциями, и поступков, продиктованных не столько головой, сколько другим местом. Из тьмы выплыла знакомая фигура – Гай Юлий Цезарь. Он появился из ниоткуда и стоял молча. Первым среагировал Тулей, вскочив с места, за ним поспешил подняться Сурков. Римлянин терпеливо ждал, когда к нему проявят достаточное почтение, ведь негоже, дабы плебеи сидели в то время, как патриций стоит. «Крас отклонил предложение Спартака», — сообщил Цезарь. «Я сразу говорил, именно так и будет. Откровенно, на месте Краса я бы тоже не стал вступать в переговоры с мятежниками. Как человек и вождь, Спартак вызывает уважение, но враг Рима должен быть уничтожен. Пощады не ждите. Марк настроен истребить мятежников поголовно. Сказал бы, бегите, но трусов не терплю. Желаю доблестно пасть в бою. Это лучший выход. Кстати, послезавтра прибывает Помпей с легионами. Передам предложение Спартака и ему, но уверен, Гней также решительно отклонит идею мира». Затем Цезарь повернулся и крикнул кому-то невидимому во тьму. «Центурион, прикажи привести лошадей и лично сопроводи до ворот. Хочу быть уверенным, мои клиенты беспрепятственно покинули лагерь». «Будет исполнено, господин», — донеслось в ответ. «И еще», — Цезарь вновь обратился к Тулию Суркову. «Держите!» — он кинул мешочек, звякнувший, когда Игорь поймал его на лету. «Пол таланта золотом! Все мои деньги здесь, в лагере. Остальную часть выкупа сейчас грузят на лошадей. Пришлось занять у Марка. В сумме 70, как договаривались. Обещания выполнены. Прощайте!» Сказав эти слова, Цезарь, не дожидаясь ответа, удалился. Вскоре появился Центурион в сопровождении солдат, ведущих под уздцы 4 коней, 2 верховых и пары вьючных, груженных мешками с выкупом. Не прошло и 5 минут, как Тулей и Сурков выехали за ворота, направившись в обратный путь. Большую часть дороги друзья ехали молча. Миссия провалилась, мира не будет. Киборг, вероятно, анализировал и прорабатывал новые варианты достижения цели и, судя по всему, не находил. Игорю запали в душу слова Центуриона у костра, и Сурков продолжал напряженно думать не о восставших, а о Вике и ребенке. Наконец, с каким-то чудом, добравшись в мыслях до прощания с Гаем Юлием и случайно вспомнив одну странность, спросил: «Послушай, Тит, Помпей подходит только послезавтра. Цезарь проговорился. У Спартака есть шанс?» «Игорь, ничего лишнего он не сболтнул. Гай не тот человек, чтобы бросать слова просто так». «Погоди, не понимаю. Зная Крас один, разве Спартак не попытается напасть, пока римляне не объединили силы?» «Обязательно атакует. Но этого и добивается Крас». «А?» «Раскинь мозгами. Крас хочет присвоить все лавры. Не надо быть оракулом, дабы предвидеть. Утром снимается с лагеря и, не дожидаясь Помпея, устремится к реке Силар. Спартак занял хорошие позиции на одном берегу. Крас окажется на другом. Что дальше произойдет?» «Римляне попытаются переправиться?» «Верно. Только Спартак в состоянии отбить атаку. Водные преграды и холмы в помощь. Крас навряд ли сможет победить, тем более быстро. Скорее всего, легионы понесут значительные потери и отступят. Мятежники и римляне так и будут стоять друг напротив друга, разделенные рекой. Такая диспозиция сохранится до тех пор, пока не подойдет подкрепление – Помпей. Получив громадный численный перевес, римляне снова атакуют и победят. Это невыгодно Красу. В том плане, что победителем формально становится Помпей, без легионов которого окончательный успех не был бы достигнут. Потому о приближении последнего и проговорился Цезарь. Все равно не ясно, чем это поможет Спартаку или Красу. Мятежникам даст лишь призрачный шанс на победу. Потому римляне и выдали информацию о подходе подкрепления. А вот Красу польза очевидна. Не будет он атаковать. Более того, не станет препятствовать переправе восставших через Силар. Ведь у Спартака нет выхода. Зная Помпей в двух днях пути, у него останется единственная возможность победить. Быстро разбить Краса, один день, не более. Восставшие покинут удобные позиции на холмах, переправятся через Силар и в чистом поле сойдутся в битве с римлянами. Уничтожив легионы Краса, можно снова отступить за реку и ожидать Помпея, дабы разбить его. Другого варианта действий у Спартака нет. Крас же получает сражение на равнине, где сможет в полную силу использовать мощь римской армии. Риск поражения есть, но мизерный. Вся же слава при победе достанется ему одному. Суркову сделалось противно, он почувствовал брезгливость и отвращение. Если Тит прав, а скорее всего так и есть, Марк Лициний Крас, редкостный мерзавец, готовый пожертвовать тысячами жизней солдат ради собственного величия. Дождись Помпеи, и потери будут значительно ниже. Но он осознанно посылает легионеров на убой, стремясь ускорить победу всего на 1-2 дня. Однако самое ужасное заключалось в том, что Игорь увидел себя, как усеченную, уменьшенную копию Краса. Он ведь тоже, как директор, не считался с подчиненными, давая невыполнимые задания, заставляя регулярно, без оплаты перерабатывать, выходить в выходные и праздники, штрафовал без меры, увольнял при первой провинности, и все ради максимизации прибыли, роста личного дохода. Они с Красом похожи, как огромный океан и крохотная капля, которая, несмотря на малость, обладает теми же физическими свойствами. Если Игорь не хочет опуститься до самого дна, то должен убить в себе Краса, став иным человеком, заботящимся о других. Способным прийти на помощь, готовым протянуть руку падающему в бездну, а не столкнуть несчастного в пропасть, получив в награду 30 серебряников.